Две недели спустя состоялась коронация трибуна в Санта-Мария-Маджоре. Некоторые ее детали Коло ди Риенцо позаимствовал из церемонии увенчания Петрарки, воспоминания о которой еще были памятны. Ему сперва подали венок из дубовых листьев, ибо он граждан спас от смерти. Затем венок из плюща, ибо возлюбил религию. Третьим был миртовый венок, поскольку он честно исполняет свои обязанности. Четвертым — венок из лавра, в знак того, что полюбил науку, а корыстью пренебрег. Под конец священник прихода Санта-Мария-Маджоре вручил ему оливковый венок со словами: «Муж смиренный, прими этот оливковый венок, ибо смирением ты победил высокомерие». Все венки были сплетены из растений и ветвей деревьев, которые разрослись на триумфальной арке Константина. Наконец, на голову Коло ди Риенцо надели серебряную диадему, вручили ему скипетр и серебряную державу. Как будто наяву осуществилось видение Петрарки, когда трибун явился поэту на головокружительной вершине. И, словно бы послушавшись предостережений Петрарки, Коло ди Риенцо стал все круче и круче обращаться с римской аристократией. Так в сентябре трибун пригласил выдающихся ее представителей на пиршество в Капитолии. В какой-то беседе Стефано Колонно сказал что-то неодобрительное о роскоши в одежде и о частной жизни трибуна. Коло переменился в лице, стал кричать, что его окружают враги, обвинил всех присутствующих в заговоре и велел отвезти в тюрьму. На другой день рано утром под зловещий звон колоколов узников ввели в зал, обитый белым и красным сукном. Ожидали суровых приговоров. Между тем было объявлено помилование. «Зачем он выпустил этих волков из сети?» — возмущался Петрарка, когда ему рассказали об этом. Дом Колонна, в котором он чуть ли не был воспитан, обходил он теперь стороной. Там его обвиняли в предательстве, в черной неблагодарности. Много лет спустя он говорил об этом так: «Нет для меня на целом свете семьи дороже княжеской семьи Колонна. Меня связала с нею любовь и тесная дружба. Но еще дороже мне республика, дороже Рим, дороже Италия, дороже безопасность и честь порядочных людей». Он не мог спокойно оставаться в своем одиночестве. Его не удовлетворяли письма, которые он посылал и получал. Ему хотелось быть вместе с трибуном в возрождающемся Риме, быть там, где занималась заря нового времени. 20 ноября 1347 года он отправился в Рим. Когда Петрарка проезжал мимо дома Колонна, его не покидало чувство, будто у окна стоит кардинал и следит за ним. С этим своим опекуном и другом он прощался в течение нескольких последних бессонных ночей, когда писал эклогу «Разрыв». Он сам, как пастух Амикл, говорил о себе, что идет за голосом сердца. Хватит с него чужих нив и лесов. Крепнет в сердце любовь к отчизне, властно зовущей. Там в росистой траве прекрасней бледность фиалок. Рос на кустах аллея багрец, и запах нежнее, чище родной ручеек по равнине бегущий знакомый, слаще вкус у травы на лугах Авзонии милый. Далеко Петрарка не уехал. В Генуе его ждали новые вести. «Я, — писал он трибуну, — получил от друзей письмо, в которых ты выглядишь совершенно изменившимся, и в которых теперешняя твоя слава не напоминает прежнюю. Ты теперь любишь не народ, как прежде, а только худшую его часть. Ей служишь, ей льстишь, ею восторгаешься. Неужели мир должен увидеть, как из вождя добрых ты становишься сателлитом недостойных? Неужто столь неожиданно перепутались звезды, а может, божество стало к нам неблагосклонным? Зачем я мучаюсь? Все будет так, как установлено извечным порядком. Я не могу этого изменить. Я могу только убежать. С открытою душою я спешил к тебе. Теперь я возвращаюсь. Как безжалостны бывают даты. Это письмо, датированное в Геную концом ноября, было уже надгробием величия и славы трибуна. Она испепелилась через несколько месяцев. Еще так недавно он победоносно выступал против крепостей баронов и, казалось, навсегда сокрушил их могущество, но тут, в зените его триумфа, на трибуна обрушился папский суд. Коло де Риенцо предстал перед кардиналом Бертраном и сразу же сломался. Его покинула гордость, он стал безвольным, покорным и слабым. Он отрекся от всех своих титулов и званий, отменил декреты и после 6 месяцев неограниченной власти тайком бежал из Рима и укрылся в горах. Чума. Год 1348 был годом невиданных бедствий. Только монахи, листавшие старые монастырские хроники, могли указать на нечто подобное в давние времена. Словно грозное предзнаменование им предшествовало землетрясение в Италии и Германии. Несчастье пришло с востока, вместе с кораблями, заходившими в порты Италии, Франции, Англии, Фландрии, тем самым путем, по которому во II веке от Тихого до Атлантического океана прокатилась огромная волна чумы. В Европе признаки болезни были не те, что на Востоке. Там предвестником смерти было кровотечение из носа. Здесь первым признаком болезни были карбункулы, напоминавшие по форме яблоко или яйцо. В народе их называли шишками. Они появлялись сначала в паху, потом распространялись по всему телу, потом на руках и бедрах проступали черные или синие пятна, иногда большие и редкие, иногда мелкие и расположенные более часто. Говорили, что так болели и умирали люди в Риме в конце VI века, когда в апостольскую столицу вступил Григорий Великий. Власти приказали очищать города, изолировать больных. Некоторые общины закрыли ворота и велели никого не впускать. А когда чума все же проникала сквозь стены города, карали смертью стражников, обвиняя их в продажности. По улицам шествовали процессии кающихся, устраивались молебны. Еще никогда богачи столь щедро не раздавали милостыню. Из старых пергаментов переписывались подходящие к этому случаю песни и молитвы. Астрологи утверждали, что причина всех напастей — несчастливое расположение небесных тел. Медики были беспомощны, хотя никогда не было их так много, как сейчас. Никому неизвестные прежде лекари, мужчины и женщины, не имевшие никакого представления о врачебном искусстве, придумывали самые удивительные средства. Монастырские фармацевты обращались к своим записям и извлекали из них различные рецепты, которые некогда якобы оказались эффективными. Больные умирали на третий день после появления первых признаков заболевания. От них заражались родные, соседи и все, кто только коснулся одежды больного или какого-нибудь предмета, который тот держал в руках. Больных избегали, люди запирались в своих домах, жили отрезанные от мира, а когда чума проникала и к ним, бежали, оставляя больных без присмотра. Здоровые, по собственному разумению, выбирали себе тот образ жизни, который больше соответствовал их склонностям. Одни искали спасения в воздержании, ели легкие кушанья, пили лучшие вина, соблюдая умеренность. Другие утверждали, что единственное лекарство от чумы — веселье. Они не отказывали себе ни в чем, и случалось, что оставляли с носом безносую смерть. Вид у них был зловещий. Сутками просиживали они в корчмах, харчевнях, мертвецки пьяные врывались в покинутые дома и грабили их от подвала до чердака. Все законы были попраны. Многие их стражи и исполнители поумирали, другие лежали при смерти, а третьи, лишившись подчиненных, остались неудел. Более рассудительными казались те, кто не укрывался в домах, не предавался буйству, спокойно ходил по улицам с душистыми цветами и пахучими травами в руках, убежденный, что эти травы и коренья, их благоухание, придаст им сил и здоровье. Полезным, по крайней мере, было уже то, что таким образом им удавалось хоть отчасти спастись от царившего в городе зловония разлагающихся трупов и смрада болезни.